Вау, выдохнул Лаки после моего подробного рассказа обо всем происходящем. Нет, мне нужно время, чтобы все это, как следует переварить. Слишком много информации за совсем коротенький промежуток времени. Говорю, как есть. Пожав плечами, ответил я. Выходит, жуки, это проделки громовержца. Тор опустошил уже несколько кружек своего волшебного эликсира для духов. Они самые. Дело в том, что миротворцы счищают планеты перед жатвой, и жуки, биозачистка, уничтожают абсолютно все живое, траву, деревья, людей, животных. А как они будут уничтожать духов? Поинтересовался Лаки. Только клык Анубиса и еще парочка артефактов способны на такое. Тем более, на Земле проживает более 5,5 миллиардов духов. И это лишь те, кто зарегистрирован. Сколько времени у Сааджа уйдет на уничтожение Эпт? Это звучит максимально бредово. Уверен, что и на вас у него найдется управа. Так что не спеши радоваться. Усмехнулся я. Компромиссов не будет. Саадж нацелен на то, чтобы уничтожить нас всех. Вообще всех вместе с этим миром. К тому же, если человек может спокойно улететь на другую планету, то Эпт, нет, вы буквально привязаны к этому ядру. Не будет ядра, не будет и вас. Вот, кстати, и ответ на твой вопрос. Зачем ему уничтожать духов по отдельности, если можно просто уничтожить ядро? Да, жутко звучит, вздохнул Тор. И, сколько, говоришь, у нас осталось? Ну, с учетом того, что летим мы уже 5 часов, осталось около 8, то есть обратно мы прилетим впритык. Это если там все будет хорошо, произнесла Настя, вертя в руках старинное кольцо. Лишь бы только атака не началась раньше. Не начнется, ответил я. Мы уже все обсудили с императором. Он не начнет атаку первым. Да ему и нечем. Корабль окружен сильнейшим защитным полем. Даже ядерная боеголовка не возьмет. Какая боеголовка? С интересом спросил Лаки. Одно из самых жутких человеческих изобретений, что я когда-либо видел. Где? А вот это уже тебя волновать не должно, ваше благородие. К нам в отсек заглянул пилот. Извините, что отвлекаю, но вы должны это увидеть. Хорошо. Я встал из-за стола и направился в кабину пилотов. Даже интересно, что же там такое. Надеюсь, они не попытаются внезапно напасть на меня, ибо это было бы максимально глупо и несуразно. Пилот проводил меня к смотровому фонарю, откуда я увидел нечто действительно захватывающее. Из раскинувшегося в горах леса прямо в небо бил мощный ярко-зеленый энергетический луч. Есть предположение, что это? Поинтересовался я. Конечно, есть. С усмешкой ответила Хихаль. Моя метка, чтобы ты со своей группой не потерялся. Энергетический маяк, что-то типа того. Интересно, энергетические маяки были присущи, в основном, миротворцам. Они ставили подобные метки, чтобы четко обозначить свою собственность. Причем, у каждого миротворца свой индивидуальный цвет. Но каким образом обычный Эпт смог сконцентрировать столько чистой энергии, для меня загадка. Да, Устинья могла создавать мощные огненные столбы, а у Рудольф получалось кастовать огромные торнадо. Но это было не более, чем следствие использования энергии. По сути, вторичный продукт. Но здесь уже все совсем по-другому. Давненько я не видел таких ярких маяков. Наверное, с момента, как покинул планету завод. Снижаемся прямо там, приказал я, рядом с лучом, но ни в коем случае не вздумайте его задеть, иначе нас всех разобьет на атомы. Понял, ваше благородие, сделаем все в лучшем виде, отрапортовал пилот и поспешил вернуться на свое место. Ну, что там, поинтересовалась Настя, когда я вернулся в отсек для пассажиров. Энергетический маяк, причем, довольно сильный. Тихо ответил я и сел напротив нее. Разве Эпт может создавать нечто подобное? Опять про меня в третьем лице, недовольно фыркнула Хихаль. Сильно сомневаюсь, задумчиво ответила Шанга. В любом случае, отступать уже некуда. Я повернулся к богиням и скандинавским башкам. Готовимся к посадке. Так точно, отрапортовала моя команда. Спустя 40 минут мы плавно приземлились на потрясающий альпийский луг. Правда, без посадочного шпиля было тяжеловато. Видимо, грузиться будем с помощью ветряных способностей Рудольф. Спрыгнув на пожелтевшую траву, я помог девчонкам спуститься. Какой приятный здесь воздух, вдохнув полной грудью, очарованно произнесла Рудольф. Да и в целом, местечко приятное, мурмя. Уся вновь приняла свою человеческую форму. Скоро рассвет. Не думала, что спустя 75 лет вновь буду встречать его в Альпах. Поностальгируете? Как закончим с Саджем? готов лично свозить вас в тур по Альпам. А пока, нужно идти. Я направился в сторону энергетического луча. Девчата и асгардские боги последовали моему примеру. Как давно я этого ждала, тихо прошептала Хихаль. Ты представить себе не можешь. А, как я ждал. Особенно, если учесть мою любовь к недоговоренностям. Обойдя облысевшие кусты, я наконец-то увидел разбросанные остатки древнего строения и источник, откуда бил энергетический луч. Мы на месте? Почти, голос помощницы вновь начала треть, как во время нашей первой встречи. Как будто Хихаль стало много. Почти, почти, совсем чуть-чуть, совсем чуть-чуть. А вы чувствуете, какая здесь насыщенная атмосфера? Поинтересовалась Шанга. Не знаю. Тор поежился. Выглядит жутко. Как будто место для древних ритуалов. А, что не так с местами для ритуалов? Удивился Локи. Забыл, как мы раньше разделывались с предателями пантеона. Как по мне, жуть. Вздохнул бородатый здоровяк. Есть вещи, о которых я не люблю вспоминать. Погодите. Я резко остановился, когда луч потух. А, где Лина? Я тут, ответила волчица, придерживаясь за живот. Странное ощущение. Как будто ударили сильно. Так, я тут же подошел к защитнице Рима. Идти сможешь? Может быть, тебе пока посидеть тут? Нет, уверенно ответила волчица. Я должна пойти с тобой до конца. Ну смотри, просто, я не уверен, что мне сейчас понадобится твоя сила. Не мучила бы себя. Все в порядке. Я пойду. Настояла Лина и продолжила идти вперед. Уся, Рут, присмотрите за ней. Конечно, девчата тут же приобняли волчицу и помогли ей идти дальше. Ни шагу назад, прошептал голос Хихаль. Ни шагу назад, мы почти на месте. Почти на месте, почти на месте. А ты можешь разговаривать нормально? Поинтересовался я. Почти на месте, зачарованно повторяла моя помощница. В итоге мы дошли до громоздкой каменной плиты, из которой некоторое время назад бил мощнейший энергетический луч. Так, и что дальше? Спросил я, видимо, сам у себя. И словно ответом на мой вопрос, послышался мощный гул. Горы затряслись, и прямо перед нами из земли начала расти древняя постройка, отдаленно напоминающая храм. Потрескавшиеся колонны, высокие лестницы, вымощенные камнем и здоровенная статуя девушки с огромными крыльями, которая была апогеем всего этого грандиозного сооружения. «Глазам своим не верю», — выдохнула Лина. «Храм Сапериас в Альпах, именно», — заключила Хихаль. «Вообще-то, храмы и алтари матери всех духов раньше стояли повсюду. Этот один из немногих сохранившихся до наших времен». «Хорошо», — кивнул я, — «очень красиво и величественно. Но, дальше-то нам, что делать?» «Вспомнить», — тихо ответила помощница, и из огромной статуи в мою сторону устремилось ярко-зеленое облако. Оно в мгновение ока окружило меня. Земля ушла из-под ног. Ощущение, как будто я оказался в невесомости. Голоса Шанга и богинь звучали издалека, словно я провалился под лед, а они пытаются меня вытащить. Что происходит? Мысленно спросил я, поскольку ни одна мышца моего тела больше не работала. Все в порядке. Яркая вспышка больно ударила по глазам, и возле меня появилась девушка с огромными крыльями. Сапериас, мать всех духов. Но голос. Почему она говорила голосом Хихаль? Я требую объяснений. Хихаль, это ты? Сейчас все увидишь сам. С улыбкой ответила она. А теперь, пришло время вспомнить все то, что ты так долго прятал внутри себя. Отчего решил отказаться? О чем ты? Вспомни, кто ты на самом деле. Обрети себя вновь. В голове на дикой скорости начали всплывать пси-рецидивы. Но все происходило настолько быстро, что я попросту не успевал запоминать. Тут толпа космических кораблей. Здесь вообще, какое-то собрание стариков в серых робах. А вот тут Шанга еще в теле императрицы, вморожена в стену и злобно смотрит на меня. Что? Что все это значит? Это не мое. Это просто не может быть моим. Познай себя, повторила Сапериас, поглаживая меня по щекам. Вспомни себя и вернись ко мне. Твой дом нуждается в тебе. Твоя семья нуждается в тебе. Вспомни и вернись. Не понимаю. Ничегошеньки не понимаю, мысленно ответил я, чувствуя, как где-то рядом рычит моя темная сторона. Вспомни себя и вернись ко мне, брат. Еще одна яркая вспышка, и мое сознание отправилось в непроглядную тьму, холодную, омерзительную, но, почему-то, такую до безобразия знакомую. Глава 3. Мрак продолжал окутывать мое тело, постепенно превращаясь в абсолютное ничто. Как будто пространство и время успели раствориться. «Брат», отголоском звучало в моей голове, что Сапериас подразумевала под этим словом, и, что именно я должен был вспомнить, свою суть, ответила она, вновь появившись рядом со мной. «Читаешь мысли, читаю всего тебя. Сейчас мы находимся в Лимбариуме, то есть на самом дне Сапспатиума. Здесь все тайное становится явным, а все забытое, вновь выходит на поверхность. В Лимбариуме можно препарировать любую энергетическую сущность, и я до сих пор не понимаю, что именно должен вспомнить. То, кем ты был, некогда могущественным и очень опасным миротворцем. О, нет, не надо сейчас об этом», — возмутился я, чувствуя, как темная сторона вновь начала рычать совсем рядом со мной. «Ты же не хочешь мне сказать, что я это он? Нет, ты не он, и не кто-либо еще, ты это ты», — с легкой ноткой сарказма в голосе ответила Сапериас. «Я с самого начала говорила тебе, что ты новый покоритель звезд, Володя. Правда, это имя тебе больше не нужно. Ты должен сознаться самому себе, произнести это с осознанием. Ты, Тангейзер, не профессор Томас Декарт из НИИ микроорганики, не опцион третьего порядка Кхалканса, не Владимир Демидов, младший сын дома Демидовых. Ты, Тангейзер, великий завоеватель и покоритель звезд, мратство. Да, как такое возможно, я не мог поверить своим ушам. Ты, на своей нулевой планете, можно сказать, в колыбели. Ты сам лично создал ее, сам лично загрузил сюда энергосликов и людей, сам лично наблюдал, как два конкурирующих вида пытаются выжить, а потом лично натравил представителей пантеона друг на друга. Началась жуткая резня, но зато потом, как ты и хотел, наступила эпоха людей. И тем не менее, как так вышло, что я попал именно сюда? Бессмысленно рассказывать, лучше показать. Сапериас щелкнула пальцами, и я погрузился в очередной пси-рецидив. Только на этот раз он не был вспышкой, и у меня появилась возможность увидеть суть. Знакомые декорации. Кажется, это Ашур, база Бастиона, на которой мне довелось совершить внеплановый прыжок. Я стоял возле капитанского мостика и разговаривал с трибуном Сантием. Если мне не изменяет память, то это было, как раз, за 2 недели до взрыва. «Почему именно этот квадрат?» — поинтересовался трибун, внимательно разглядывая мобильную звездную карту. «Пограничье. Там сейчас большое скопление ПА». Пожав плечами, ответил я. «Мы же хотим работать эффективно, верно? Но дорога до этого квадрата займет несколько дней. Не думаешь, что оно того не стоит? Мне кажется, проще отправить другую базу». «Какую?» — я еще раз указал на звездную карту. «Мы, самые ближайшие. И, к тому же, разве я вас хоть раз подвел? Я в тебе и не сомневаюсь. У тебя действительно хорошее чутье. Но путь выбирает один из центурионов, а ты, опцион третьего порядка, Кхал. Понимаешь, к чему я клоню? Ох, только не опять. Я в сотый раз спрошу, почему ты все еще возишься в полях? Зачем тебе это? У тебя потрясающее чутье на скопление ПА, а значит, твое место среди центурионов Ашура. Простите, но мой ответ вы знаете», — с улыбкой ответил я. «Да уж», — центурион тяжко вздохнул. «Значит, ты настаиваешь на пограничье?» «Не настаиваю, но думаю, что там мы сработаем более эффективно». «Хорошо, я созову совет, и мы вместе примем решение». Санти на мгновение замолчал и задумчиво взглянул на меня. «Я заметил, что весь наш маршрут, начиная с Агиллана, был с твоей подачи. Ни в коем случае не хочу упрекать или задевать тебя, но ты уверен, что в этом нет никакой подоплеки? Вы же проверяли меня». «Проверял», — согласился Санти. «Просто, мне очень интересно, почему мы медленно, но верно приближаемся к пограничью, как будто нарочно». «А кто, если не мы?» — усмехнувшись, спросил я. «Пока все избегают полетов рядом с темной зоной, мы заберем всю добычу себе. Разве не логично?» «Логично, но у меня ощущение, что у тебя есть некая фишка». «Все верно», — я указал на свою голову. «Называется опыт. Хех, что же, в таком случае, будем и дальше использовать твой опыт», — усмехнулся трибун и вальяжно удалился во свояси. «Невероятно. Во-первых, я уже успел позабыть про этот момент. Когда живешь почти 1000 лет, детали так часто вылетают из головы. А, во-вторых, я же реально следовал из логики, что никто, кроме нас, базы очень редко подлетали к пограничью, и поэтому там расположился настоящий концентрат из особо опасных ПА. При нас даже, как-то раз вспыхнула одна из тер. Война государств сверхмощным нейтронным оружием. Исход у применения подобных бомб всегда один, победителей нет. Потому я и торопился. На меня давило мое прошлое. Прошлое профессора Томаса Декарда, который изо всех сил пытался спасти свою Терру, но в итоге проиграл. Не вирусу, уничтожившему 1/5 населения Земли, а кровожадному ППА, которого вовремя не убрали с моей планеты. Время не вылечило меня. Оно лишь засыпало песком и пеплом мою старую больную рану, которая продолжала незаметно ныть. Эта боль была из разряда постоянных. Та самая, к которой постепенно привыкаешь, миришься и продолжаешь жить. И все равно, они могли не послушать меня. Не сдавался я, пытаясь доказать Сапериаса совпадение. Я просто хотел спасти людей, не более. Да, хотел, но на подсознательном уровне ты стремился сюда, ко мне. Совпадение, обычное совпадение. И, с чего вообще ты решила, что я, твой брат? Потому что я ждала этого момента 2000 лет. Ты сказал, что вернешься и... Лицо Хихель изменилось. Она стала взволнованно оглядываться по сторонам. Интересно, что здесь можно увидеть, кроме тьмы? Что случилось? Ты обещал, что выкинешь его. Кого? Удивился я. Обо мне говорите? Из мрака выпрыгнул самый настоящий концентрат темноты. Облако, состоящее из пылинок черного агата. Не смей. Воскликнула Сапериас и взяла меня за руку. Ты должен был умереть еще тогда, 2000 лет назад. Ао, проурчала тьма, не получилось. Ты уж извини, знакомый голос, это же, моя темная сторона. Но на этот раз она говорила уверенно, а не рычала, что-то себе под нос. Ты, не настоящий, всего лишь часть моего подсознания. Я был немного шокирован происходящим. Про ненастоящий, это уже ты сам выдумал. А вот насчет всего остального, отчасти правда. Темная сущность оттолкнула Сапериас и, схватив меня за ноги, потащила в сторону еще более черной дыры. «Нет, Тан, только не сейчас!» — воскликнула Хихаль, но было слишком поздно. Темная сущность затянула меня, и я, как будто, упал в воду, холодную, практически, ледяную. Мои руки и ноги тут же начали коченеть, но я решил не сдаваться. Жидкость сковывала мои движения. Все происходило, как будто во сне. Однако я продолжал сопротивляться. «Не дергайся», — возмутилась темная сущность. «Я не желаю тебе зла. Просто хочу, чтобы ты оставался самим собой. Я и так остаюсь самим собой», — прорычал я, продолжая дергать руками и ногами. «Отвали от меня. Все это время ты тешил себя надеждой, что я — всего лишь выдумка. Некая фишка твоего подсознания, которая просто общается с тобой. Но на деле, я — это ты из прошлого. Настоящий тангизер, а не сопля, в которую ты превратился за годы своего отпуска. Сапериас хотела избавиться от меня, хотела, чтобы все эти воспоминания были уничтожены, но мы солгали. Мы не стерли себе память, а просто переложили ее в другой отдел твоего сознания. Но основная личность практически обнулилась. На это ушло 12 веков. 1200 лет ты маскировался и ужимался, пока окончательно не научился притворяться энергетическим слепком. После этого, мы отправились на ближайшую Терру. Ты хотел понять людей, узнать их получше. И во всем виновата та девчонка. Какая еще девчонка? Мне тошно произносить ее имя. Но это, Шантир, Лай, Лабе. Она-то здесь, каким образом? О, мы долгое время были кровными врагами. После этих слов, перед моими глазами вновь пронеслось воспоминание, где Шанга в своем императорском теле была вморожена в стену. Буквально, ненавидели друг друга. Даже несколько раз пытались убить. И мы в отместку, забрали ее младшего брата, который оказался нашим большим поклонником. Кейн был гениальным миротворцем. В нем обнаружилась уникальная созидательная жилка, которую мы извратили, превратив Кейна в монстра. Он начал экспериментировать, создавать ущербные виды, которые и одного поколения не могли прожить, создавал истинных монстров, и даже создал целую планету убийц. Но потом ему стало мало, он вечно ошивался около нашего замка, говорил, что отдаст все за наш главный секрет. Какой секрет? Быстрое деление ядер. Наш уникальный метод, когда все идет в ход, и биологическая и энергетическая масса всех жителей Терры, в 3 раза больше энергии, в 3 раза больше могущества. Но был один нюанс. Какой? Последствия в виде крайне мучительной смерти всех жителей Терры. 3 года пребывать в виде огромного кровавого червя. Все ощущать, все видеть. И главное, чувствовать страдания всех, кто был объединен. И мы проделывали это несколько раз. О, как же сладко было наблюдать за мучениями этих недалеких букашек. Я не хочу слышать об этом. Лучше скажи, что стало с Кейном. Что ты у него попросил взамен секрета? Я попросил его сестру. Хе-хе-хе, Шантир мы желали больше всего на свете. Недоступная, холодная, девственная, самая священная из всех миротворцев. Самая чистая и искренняя. Мы долгое время пытались ухаживать за ней, но Шантир не интересовалась другими миротворцами. Ей, видите ли, были интересны жалкие людишки. Эти никчемные муравьи, которых мы терпеть не могли и всю свою долгую жизнь использовали, как лабораторных мышек. Потом мы даже угрожали. С каждым словом, как мне казалось, темная сущность становилась все четче. Как будто, начинала приобретать человекоподобный силуэт. Угрожали, что спалим все ее миры. А она относилась к ним, как к своим детям. И наслать на них чуму, лишить всех ресурсов или попросту, сдуть атмосферу было бы для нее настоящей трагедией. Но в итоге, мы просто свели с ума ее младшего брата. Хе-хе-хе. Превратили безобидного мальчишку в самого настоящего монстра. Ха, как же это было замечательно. О, ты помнишь, как она плакала? Помнишь, эти слезы отчаяния, когда она осознала, что обратной дороги нет? Хе-хе-хе, и это все мы, не я, ты. Как же, ведь я, неотъемлемая часть тебя, Тан. Никто и никогда не будет к тебе ближе, чем я. Ведь именно я помню наши заслуги. Я помню, что мы делали, и к чему стремились. Я помню то, кем мы были. Нас боялась вся мультивселенная, и в этом было наше счастье. А потом, появилась эта идиотская Шантир. Она пришла мстить за брата, ведь Сенат не сжалился и уничтожил мальчишку. Поджарил, низвел до атомов. И все из-за нас. Хе-хе-хе, из-за нас. В голове пролетели осколки битвы с Шанга. Как же яростно она билась. И самое больное для моего сердца, ее полный ненависти взгляд. Да, в итоге я обезоружил Шанга, но убивать не стал. Выкинул из замка и сказал, что-то вроде, ты еще приползешь ко мне на коленях. Сердце больно укололо, а холодная вода мгновенно превратилась в кипяток. Она обжигала мое тело, пока я не выплыл на поверхность. Всюду летали огненные вихри, а небо заволокло пеплом и дымом. Вокруг меня лежали кости миллионов людей. Проплыв чуть дальше, я вылез из темной горячей жижи, которая очень напоминала смолу. Вот наши истинные желания и цель. Проурчала темная сущность. Экспериментировать, уродовать и подчищать за собой косяки, чтобы в будущем вывести идеальный вид разумных существ. Нет, я схватился за голову. Это не я, это все не мое, твое. Усмехнулась темная сущность. Мы убивали и калечили, чтобы создать идеал. Но Шантир рассказала тебе о прощении. Рассказала о том, что люди намного лучше, чем миротворцы. И в этом был смысл для тебя, но не для нас. В плане, я перевернулся на спину и начал с ужасом наблюдать за тем, как огненные вихри проносятся мимо останков небоскребов. Это, как говорить о том, что появилось раньше, курица или яйцо. Хмыкнула темная сторона, и вынырнув из черной лужи, присела рядом со мной. Энергетические слепки появились из маленьких энергетических искорок, которые, в свою очередь, одаривали жизнью всех живых существ. Но энергия копилась, искорки превращались в слепки, а слепки, в сущности, которых сейчас принято называть, трейсерами. Трейсеры – не последняя форма эволюции. По достижении определенного срока, они превращаются в фантомов, которых вы именуете контролерами. Жители изнанки, они полностью отреклись от телесной оболочки и приняли свое энергетическое естество. После контролеров шли эфиры, низшие божества, которые были способны поддерживать жизнь на экзопланетах. И следующая стадия. Миротворец, догадался я, все верно, нет ничего уникального в миротворцах. Они, лишь еще одно продолжение слепков, то есть, продолжение людей и прочих разумных гуманоидов. Так говорила Шантир, и ты поверил ей, был вдохновлен ее словами, отказался от нашей первоначальной цели создать нечто уникальное и полезное. Ты начал ценить человеческую жизнь, начал видеть в людях не цифры, а индивидуальность. Поверил в судьбу, идиот, ты предал пантеон, наше лучшее творение со времен первого стазиса. Ты бросил цель своего существования, и что самое мерзкое, ты решил превратиться в человека. В человека. Меня же ты закинул на самый глубокий уровень темницы своего разума. Как хорошо, что твоя первая терра взорвалась, и ты, не в состоянии сдерживать энергию, сразу же эволюционировал в трейсера. И вот тогда я смог прорваться и направить тебя. И не куда-то там, а прямиком в чертоги Шантир. Я был нужен тебе, чтобы ты не сбился с пути. Ведь ты дал клятву. Ты обещал, что рано или поздно, ты вернешься сюда и мы начнем все сначала. Только сейчас я начал понимать, что все это неоднократно мне снилось, что воспоминания кошмарами отложились в моей голове. Было очень страшно, ведь теперь я начал осознавать себя, как того, кого Шанга ненавидела больше всего на свете. Воспоминания с дикой болью хлынули в мой мозг, обжигали, рвали меня на куски, убивали, а затем вновь возрождали. Это было невыносимо. Сперва я вновь увидел Пусю, потом Толика с козой на поводке. Затем меня закинуло на базу Бастиона, где я сидел и обсуждал с пушистым хвостом тактику уличных боев. Восхитительное время, если подумать. После этого я сидел в кресле-качалке и любовался двумя лунами в своем поместье на Шри-Итаке, а затем вновь пыльный кабинет на планете-заводе. Громкий хлопок и мы с Шанго лежим на берегу прекрасного озера и любуемся закатом. О, как прекрасен этот миг! Вот бы вернуться в него и остаться там навечно. Но такого не бывает. Мы вынуждены идти вперед. Вернее, в моем случае, назад. Потом кровавая битва при Айнгалуте. Затем толпа космодесов тащит мое окровавленное тело к лекарю. Еще один громкий хлопок, и я в слезах пытаюсь убежать от улыбающейся Шанга. И вот, то самое воспоминание. Я со своей невестой в небольшом загородном домике. Она так звонко смеется. А, я понимаю, что до заражения остались считанные дни. Мне дико больно молчать, но я так не хотел, чтобы она расстроилась. Ловлю мгновение каждой клеточкой своего тела и... Очередной хлопок. Передо мной Саадж. В крепких латах. Его глаза источают ярость. Я вернусь за твоей планетой через 2000 лет. Ровно тогда, когда последние люди забудут твое имя. Прорычал он, а затем вонзил мне в грудь уже знакомый темно-синий кристалл. Так вот, в чем дело. Яркая вспышка. И я уже держу на руках маленькую девчонку с волчьим хвостом. Брат опять меня обижает. Захныкала она. «Тише, тише, он просто пытается тебя научить». Я прижимаю к ее к себе, и девчонка тут же успокаивается. «Поверь, Лина, это все для твоего светлого будущего, но я обязательно поговорю с ним». «Хорошо, наставник», всхлипнув, произносит она и тянет ко мне руки. «Я вас очень-очень люблю. Правда, правда, это взаимно». С улыбкой отвечаю я и целую свою еще маленькую волчицу в лоб. После меня заволокло песком, и выбросила около огромной пирамиды. Ра, местный могущественный божок, смотрел на меня с неприязнью, разочарованием и обидой. «Но ты же обещал», — выдохнул он, схватившись за золотое копье. «Ты обещал, что всегда будешь поддерживать пантеон. Времена другие. К тому же, я предлагал тебе компромисс. Службу людям ты называешь компромиссом этим червям, которые были созданы для нашего процветания. Нет, я не верю тебе. Анубис не поддержит тебя. И Сапириас тоже. Сапириас всегда на стороне громовержца. Рядом со мной приземлилась сестра. Что бы он ни говорил, что бы ни вытворил, такова наша природа. А ты, Ра, ведешь себя отвратительно по отношению к всеотцу. Извинись, но я не намерен подчиняться людям», — возразил Ра. «Хорошо». Я щелкнул пальцами, и на руках божества появились кандалы. «Значит, придется подумать над своим поведением в темнице разума». «Но, всеотец», — взмолился Ра. Однако на этом пси-рецидив оборвался, запустив следующий. Я стоял на высокой горе и наблюдал за тем, как две большие армии столкнулись в кровавом сражении. Крики, предсмертные стоны и хрипы, вперемешку с лязганием мечей и мерзким хрустом разрубаемой плоти. Отвратительное зрелище. Я тут же вспомнил, как неоднократно изучая канон, ловил себя на мысли, что люди обожают убивать. Миротворцам в большинстве своем даже не надо запускать биозачистку. Зачем? Ведь люди сами друг друга уничтожат. Ведь у них так заведено. Их так научили. Следующая яркая вспышка, и я уже стоял в огромном пещерном гроте возле вмороженной в стену Шанга. Твои стремления, надежды на светлое будущее и выведение нового вида, крайне лицемерны и бессмысленны, Тангизер. Холодно произнесла она. Ты хочешь создать уникальных существ, которые будут на порядок выше человека и всех остальных разумных гуманоидов. Ты хочешь превосходства во всем. Интеллект, физические показатели, возможность приспосабливаться в любой ситуации. Но мне кажется, ты забыл, для чего Сенат создал канон. Удиви меня. Голосом темной сущности прорычал я. Канон создан исключительно для того, чтобы не марать руки. Раньше миротворцам приходилось создавать карманные измерения, чтобы держать там армию биозачистки. Но теперь, все гораздо проще. Канон внедряется на Терру специально для того, чтобы люди, к завершению зарядки ядра, уничтожили себя сами. Канон встраивается в людей на генетическом уровне. Они просто стремятся к определенной ступени развития, а затем, бах, и уничтожают друг друга. Никакой ответственности за смерть целой цивилизации, никаких эмоций. Ведь люди, якобы, сами себя стирают из истории. И, что, я подошел ближе. Отсюда у меня вопрос. Зачем тебе совершенный вид, если для таких, как ты, это просто невыгодно? Ты создаешь миры, чтобы заряжать ядра и пожирать их. К чему вообще все эти эксперименты? О, наивное дитя. Сенат мне, не хозяин. Ядра, энергия, власть, место в иерархии и бесконечная жизнь. Мне все это неинтересно. Я, существо любознательное. Мои амбиции далеки от власти. Единственное, что меня интересует, посмотреть, как будет дальше. Смогу ли я взрастить из того, что есть, свой собственный идеал? А еще я прекрасно понимаю, откуда пришел Сенат, и знаю, для чего он избавляется от ПА. Неужели? Шанга была удивлена. Миллиарды лет эволюции, огромное количество трансформаций, чтобы что, кучка дряхлых стариков заправляла мультивселенной, какая чушь. О, чем ты? Слепки зреют медленно, трейсеры, еще медленнее. Сколько миротворцев родилось естественным путем за последние тысячелетия? Миллион? Сто тысяч? Тысяча? Нет, 53. 53 миротворца. Шантир, за тысячу лет, думаешь, меня интересуют старики, которые трясутся за свои уютные крепости возле черных дыр? Нет, я иду дорогой развития, ты идешь дорогой страданий, и ты это прекрасно понимаешь. Все, до чего дотрагивается твоя рука, погибает в муках. Все твои миры отвратительны и несуразны. Ты, как извращенный художник, который искренне восхищается своим ужасным и совершенно бестолковым искусством, никто не встанет на твою сторону. Хех, я злорадно ухмыльнулся. Но все же, ты признаешь, что это искусство. Искусство может быть разным, но твое, безобразно и некрасиво. Во всем есть своя красота, Шан. Я подошел к огромной статуе с зияющей дырой в груди и оторванной головой. Что Рапьян хотел сказать, сделав это творение? Что у бессердечных нет головы? Бред. Он показал, что даже без сердца и мозгов внешность может быть воистину потрясающей. А золотые розы? Я указал на розовый куст из золота и платины. Копияр создал эту композицию для своей смертной жены из рода людей. Хотел показать ей, что красота может быть вечной, если она не живая. Что нужно ценить то, что у тебя есть сейчас. И это прекрасно. Даже ты, закованная в лед, восхитительно. Невероятная скульптура. Очередное произведение искусства. Неужели? Хмыкнула Шанга. Интересно, и что же моя, как ты говоришь, скульптура показывает, что даже самое жаркое пламя можно заморозить? Ответил я и неистово расхохотался. Честно, не думал, что так умею. Даже самую неприступную женщину можно подчинить. Что, мои слова явно пришлись богине не по вкусу. Да, ты пленил меня, но не подчинил. Как ты был уродом, который превратил моего брата в чудовище, так им и остался. О, не суди строго. Кейн, вне всяких сомнений, был очень талантливым миротворцем. Он мог бы создавать шедевры, но, к великому сожалению, в его сердце была алчность. Я не превращал твоего брата в монстра. Я лишь приоткрыл завесу тайны, к которой он так стремился. Обнажил то, что Кейн скрывал внутри себя. Если бы не я, то поверь, кто-нибудь другой точно так же свел бы твоего брата с ума. Потому что мы не скрываем эмоций. Мы – боги этого мира. Я сейчас говорю про мультивселенную. Поэтому не думаю, что Кейн без меня прожил бы обычную жизнь Созидателя и Великого Творца. Но тем не менее, в его падении виноват именно ты. В моих глазах ты навсегда останешься ничтожеством, Тан. И я никогда не подчинюсь тебе. Шанга начинала злиться. Плохой знак. Ты полюбишь меня всем сердцем. С усмешкой ответил я, поглаживая знакомый темно-синий кристалл. Я заставлю тебя полюбить такого монстра, нереально, особенно мне. Я не создана для чувств и продолжения рода. Моя стезя – быть вечно одинокой. Но сейчас ты не одна. Когда Сенат узнает, что ты сделал, учти, от тебя и пылинки не останется. Рыцари сделают с тобой то же, что и с Кейном. Сорвавшись с места, я подлетел к Лай-Лабе и тихо прошептал: «Не осмелится». После этого произошла довольно странная сцена. Я попытался дотронуться металлической ладонью до прекрасного лица Шанга, но замер в 3 сантиметрах. Нет, тут дело явно не в энергетической защите и не в пси-поле. Как будто я сам останавливал себя. Не хотел дотрагиваться, пока она не ответит мне взаимностью. Можешь держать меня здесь сколько хочешь, Тан. Мое мнение о тебе точно никогда не изменится. Рано или поздно ты загонишь себя в тупик и превратишься в такого же старика, из которых состоит Сенат. Увы, ты не понимаешь саму суть жизни, не понимаешь людей и никогда не поймешь. А до тех пор ты так и останешься одиноким ценителем уродливого искусства. В голосе Шанга послышались едва заметные нотки жалости. Златан Всемогущий, она, что, испытывает жалость по отношению к Тангейзеру? И это несмотря на то, что он сделал с ее братом. Невероятно, просто уму непостижимо. У Шанга реально очень большое сердце, несмотря на все ее закидоны. Это мы еще посмотрим. С этими словами, я, словно типичный злодей, взмахнул плащом и отправился во свояси. Мощный хлопок, и я опять оказался возле смоляной лужи, в мире, где по небу гуляют огненные вихри. Темная сущность, что все это время сидела рядом со мной, превратилась в моего почерневшего двойника. Было даже немного жутко вот так видеть его рядом с собой. «Теперь-то ты вспомнил?» – поинтересовался он. «Мы идем против воли Сената, и наша задача – сотворить идеальное существо, которое понесет огонь прогресса в мультивселенную. Мы должны вдохновлять, мы должны вести за собой светлые умы, чтобы дать мультивселенной второй шанс. Кейна я уже повел за собой, видел, что случилось. Он – не статистика, обычный жадный малый, каких сотни тысяч среди миротворцев. И тем не менее, я захотел стать человеком, чтобы почувствовать вкус жизни. Я хотел увидеть, каково это быть в самом начале. И теперь я все понял. Я все это вижу. Со мной говорит не Бог. Со мной говорит чертов Кхалканса. Нет. Я тут же поднялся и схватил своего двойника за шею. С тобой говорю я. Огненные вихри тут же потухли, а тучи разошлись, открыв ярко-голубое солнечное небо. Кости мгновенно провалились под землю, и из-под пепла начала пробиваться трава. Ты не понимаешь, что творишь, зарычал двойник. Это закрытая часть твоей души, и я взываю. Либо ты возвращаешься и становишься владыкой этой тиры, ибо Бог должен оставаться Богом. Либо я перехватываю управление. Мы делаем откат на 4000 лет и продолжаем свой путь. Об этом нужно было думать раньше. Холодно произнес я, и со всей силы вмазал тело темной сущности в землю. Ты предал все, к чему мы шли несколько миллионов лет, выдохнул он. Не серчай. Просто, маршрут перестроен. Я схватился за шею двойника и с хрустом оторвал голову. Ты пожалеешь, прокряхтел он, и его тушка медленно растворилась в воздухе. В голове все еще стоял звон от огромной массы воспоминаний, которые мне удалось восстановить при помощи темной сущности. Но времени на разбор не было. Черт знает, сколько я пролежал без сознания, а переносить атаку чудесным образом Саадж явно не будет. Зажав нос, я прыгнул в лужу со смолой и вновь оказался в холодной жиже. «Тан!» — позвала Сапириас. «Тан, ты меня слышишь? Я здесь!» «О, боже!» — с облегчением выдохнула сестра, и, схватив за руку, вновь вытащила меня в лимбарий. «Я думала, что Допельгангер поглотит тебя. Не переживай, мы с ним потолковали, но так и не договорились. Пришлось его убить». «Убить?» — Сапириас с недоверием посмотрела на меня. «Но Допельгангера невозможно убить в подсознании. Его нужно будет аккуратно извлечь». «Точно. Естественно, с новыми воспоминаниями я об этом знал. Просто, немного не подумал. Воспоминания будут постепенно возвращаться к тебе, так что с этим разберемся позже. У нас времени в обрез. Нужно возвращаться». «Хорошо. Подсобишь?» «Конечно». Сестра сложила символ Эгель, быстрое возвращение в мир людей, и мне по груди, как будто молотом ударило. Открыв глаза, я начал жадно глотать воздух. Мрадство. Как же это неприятно. «Володя». На меня тут же набросилась Шанга и прижала к земле. «Володя, ты живой?» «Живой, конечно. Что со мной будет?» Усмехнулся я, пытаясь вдохнуть как можно больше воздуха. Да уж после всего увиденного, как-то неловко смотреть Насте в глаза. Даже не представляю, как сказать ей правду. Поймет ли, примет ли, хозяин? Уся, Рут и Лина накинулись сверху и стиснули меня. «Да, что происходит, вычего?» Как будто с цепи сорвались. С полнейшим непониманием спросил я. «Ты 20 минут лежал без пульса и дыхания. Потом пульс и дыхание появились. Однако ты еще 3 часа просто лежал без сознания», — всхлипнула волчица. «Мы едва не попрощались с тобой. Да, было бы максимально неловко, если бы я очнулся в гробу. Но и девчонок понять можно. Даже Зауныныч радостно запрыгнул ко мне на плечо и прижался холодной слизью к моей щеке. И действительно, у всех присутствующих, Кроме Лаки, были красные заплаканные глаза. Даже Тор мужественно отвернулся и высморкался. Правда, не припомню, чтобы духи плакали. Хотя, может, из-за навалившейся информации у меня попросту отшибло некоторые моменты из памяти. Я чуть не померла вслед за тобой, выдохнула Настя, уткнувшись мне в плечо. Где эта мелочь пузатая могла бы предупредить, что все хорошо будет? Увы, там не было возможности связаться. Сияя всем телом, к нам вышел настоящий ангел. Увы, из-за темноты и общей странности происходящего в Лимбарии, я не смог толком разглядеть, как выглядела Хихаль. Но теперь она предстала во всей красе. Длинные вьющиеся каштановые волосы, ярко-красные радужки глаз, стройное, но невысокое тело и просто непомерных размеров белые пернатые крылья. «Эй, а на статуе у тебя формы пышнее», — возмутился Лаки. «Что за нарциссизм? Лучше заткнись, а не то испепелю», — мило улыбнувшись, ответила Сапериас. «Я просто подметил», — насупился скандинавский божок. «Так, давайте лучше обсудим, что это вообще такое было», — спросила Настя и вопросительно посмотрела на меня. «Что за зеленый туман? И куда Хихаль тебя забирала? Что важнее?» Лина начала обнюхивать мою сестру. «Почему Хихаль оказалась матерью всех духов? Как такое получилось?» «Друзья», — Сапериас погладила волчицу, отчего та невольно дернула рогаликом. «До нападения осталось всего ничего. Предлагаю обсудить все произошедшее уже после битвы». «Ладно, осталось меньше 6 часов», — произнес я, взглянув на циферблат часов. «Не думал, что обряд инициации займет так много времени. Не переживай». Хихаль подошла ко мне и протянула ладонь. «Теперь ты можешь спокойно перенести всех через Сапспатиум. А это займет в разы меньше времени, чем на дирижабле. А во, не успел я сам научиться ходить через измерение духов, как мне уже выпала возможность переправлять целую толпу. Интересно. Встаем, забираем вещи из дирижабля и готовимся к переносу. Я пока тут все доделаю». Сапериас села в позу лотоса и сложила крылья. «Это будет нелегко, так что учтите». Все тут же встали и быстро побежали к спириту. Уж понятия не имею, как перенос через Сапспатиум будет выглядеть и ощущаться, но главное, чтобы у меня остались силы для сражения с Саджем. Кстати, по поводу сил, ощущение, будто по мне проехался бульдозер. Еще и дыхание перехватывало из раза в раз. Все стало совсем плохо, когда я подошел к дирижаблю и меня окончательно накрыло. Сердце больно сдавило, и мое нутро как будто попросилось наружу. Задыхаясь и захлебываясь одновременно, я рухнул на колени и выпустил из себя пару литров той самой черной жижи. «Откуда она здесь, Володя?» — услышал я крик Хихаль, но было слишком поздно. Черный плотный дым вырвался из моего рта и с диким ревом устремился ввысь. Продолжалось это от силы пару секунд, но лично мне показалось, что меня выжигало изнутри целую вечность. «Передавай привет подружке», — прорычал жуткий голос. Как только дым вырвался, то тут же с криком улетел в сторону гор, а я рухнул на холодную землю. «Володя», — сестра подбежала ко мне и взяла за руку. «Ты, как, намного лучше, если честно». Чувствуя легкость и резкий тонус, ответил я. «Что за дичь произошла?» «Доппельгенгер», — вздохнув, тихо произнесла она, — «вырвался на свободу. Это сильно плохо. Твоя темная сторона гуляет на свободе. Как думаешь, сильно ли это плохо?» Глава 4. С великой силой приходит великий геморрой. Знать не знаю, что творилось в голове у прежнего меня, ибо воспоминания еще не до конца вернулись, но это знатная жесть. «Владимир Аркадьевич», — из люка выглянул тот самый пилот дирижабля, который указал мне на маяк Сапериас. «Да-да», — я подошел к лестнице и принял несколько сумок с поклажей. «Все прошло успешно?» — осторожно поинтересовался он. «Более чем. Только поначалу меня преследовало ощущение, будто по мне проехался комбайн. То есть, пилот чрезмерно ловко для человека сиганул вниз и начал принюхиваться. Быть того не может. Я восхищен». «Спасибо, конечно. Но восхищаться тут особо ничем», — пожав плечами, ответил я. «И тем не менее, он резко превратился в белого голубя. Я обязан сообщить его императорскому величеству благую весть». С этими словами голубь исчез в Сапспатиуме. «Прекрасно. Значит, император был одним из ордена бревен, который организовала Сапериас. С одной стороны, поступил он некрасиво, ибо хотел убить меня, но с другой, это было во имя человечества. На его месте я поступил бы точно так же. Но сейчас меня интересовал другой вопрос. И что нам теперь делать?» — поинтересовался я, передав сумки своим богиням. «Снимать штаны и бегать», — съехидничала Сапериас и посмотрела на небо. «Лишь Златан знает, когда я привыкну к тому, что эта мелкая заноза оказалась моей давно забытой младшей сестрой. А если без шуток, доппельгангера в любом случае нужно найти, поскольку он забрал часть твоей силы. Сколько? От 25 до 50%. Сейчас определить невозможно. Вздохнула Экс-Хихали и взмахнула белоснежными крыльями. Но поимкой мы займемся потом. Времени у нас впритык. Если не успеем до начала нападения, погибнет очень много людей. Согласен. А ты должен вспомнить хотя бы азы сражения. О, уж это я помню. Кстати, подробные воспоминания боевых навыков миротворца вернулись одними из первых, что неудивительно, учитывая мое кровавое прошлое. Разлом готов? Готов. Сапериас внимательно посмотрела на Настю. А с тобой могут возникнуть проблемки. Какие еще проблемки? Удивилась Шанга. Ты одна из нас, но твоя связь с оболочкой слишком нестабильная. И, что ты хочешь этим сказать? Сапспатиум, измерение, где все зависит от духовной энергии. А духовная энергия очень зависима от настроения и эмоций. Никаких резких всполохов, негативных или наоборот, радостных воспоминаний. Ты должна отречься от мыслей. В противном случае, есть риск, что ты нас серьезно затормозишь. Каким образом? Твоя энергетическая сущность вылетит из физической оболочки, и мы потратим очень много времени, чтобы ее найти. А если не найдем, твоя оболочка умрет. Безвозвратно. Насть, я вопросительно посмотрел на Шанга. Ты уверена? Еще спрашиваешь? Возмутилась она. Если этого мира не станет, то какая ж к черту разница, будет у меня оболочка или нет? В общем, хватит этой бесполезной болтовни. Я старая женщина и умею контролировать свои эмоции. Ну смотри, Экс-Хихаль лишь пожала плечами. В таком случае, возвращаемся и заходим в разлом. Нет, а как иначе? Нас всюду преследовал риск. И если бы все оказалось так просто, то я бы не поверил. Вернувшись на прекрасный осенний луг, Сапериас начала выполнять какие-то весьма специфические пасы руками, словно направляла энергию в нужное русло. Правда, потом до меня дошло, она просто вычерчивала в воздухе символы, а возможно и целые конструкты. Спустя 2 минуты, я почувствовал легкий ветерок, который начал дуть по ногам. Очень странный, ведь от него не шевелилась трава и одежда. Как будто этот ветерок я чувствовал на духовном уровне. Пространство с треском раскрылось. На мгновение мне показалось, будто я слышу сотни тысяч голосов. Знакомое ощущение. Но, видимо, я о нем еще не вспомнил. Готово. Радостно сообщила Сапериас и вновь посмотрела на Шанга. Запомни. Внутри сапспатиума никаких эмоций. Поняла? Так точно. Кивнула Настя. Все готовы? Да. Отозвалась наша божественная шайка. В таком случае, первыми идут Торылоки. Затем Уся с Рудольф сопровождают Анастасию. И уже после мы с Капитолиной ведем Т. Володю. Проконтролируем, чтобы он не заплутал. Как ты хотела его назвать? Осторожно поинтересовалась Настя. Все потом, все потом. А теперь, бегом-бегом, через Сапспатиум в Москву. Воскликнула Сапериас и мощным толчком подкинула Локейтора к разлому. Нам сейчас важна каждая секунда. Ну, скандинавские башки быстро шагнули в светящуюся трещину и исчезли. За ними поспешили Уся, Рудольф и Настя. Не переживай. Лина очень по-доброму посмотрела мне в глаза и взяла за руку. Поначалу это странно, но потом очень быстро привыкаешь. Хех, уже слишком поздно переживать. Усмехнулся я, и мы втроем также шагнули в разлом. Действительно, мои первые ощущения можно было назвать только одним словом – странные. Тело как будто растянулось, а затем потеряло свой вес. Мир вокруг казался таким ярким и солнечным, словно кто-то поставил на мои глаза особый фильтр, делающий все даже самое серое и никчемное невероятно красочным. Горы буквально источали свет, листва на деревьях походила на густой зеленый дым. Но больше всего меня удивили существа, которые населяли этот загадочный мир. Сгустки энергии, что принимали форму различных животных и монстров. Прямо, как облака, за которыми наблюдаешь во время приятного летнего дня. Лина превратилась в огромного светящегося волка с ярко-фиолетовыми огоньками вместо глаз, а Сапериас больше напоминала ангела, огромный сгусток белоснежной ослепительной энергии с широкими крыльями. Существа выстраивались в ряд, образуя что-то типа дорожки и склоняли свои причудливые головы. «Всятец!» — кричали они. «Всятец вернулся! Слава громовержцу! Всятец вновь наведет порядок! Хвала Всятцу!» Но ответить я не мог, поскольку Лина и Экс-Хихаль быстро тащили меня вперед, через фиолетовое поле и огромный океан из темно-синего льда. «Все будет хорошо, брат», — тихо прошептала Сапириас. «Еще успеешь вдоволь наговориться со своим невероятно прекрасным наследием». До сражения оставалось совсем немного, а группа Володи что-то не торопилась возвращаться. До кучи, еще и связь отключилась по всей столице, а, возможно, и всей империи. Этого Толик знать не мог. Подремав 40 минут, старший сын дома Демидовых вновь заступил на свой пост на крыше будки КПП. «Неужели отдохнул?» — с удивлением поинтересовался Анубис. «Война. Сейчас не до отдыха». Вздохнул Толик и присел на старенький облезший табурет. «Володи, все нет. Меня это сильно напрягает. Уж поверь мне на слово, господин, не тот человек, за которого нужно переживать». Хмыкнул Бажок и присел рядом. «Я вот, к примеру, спрятал свою дочь здесь. Большую часть сотрудников местного филиала также перенаправил сюда. Остальные отправились со своими семьями в метро. А, как насчет твоей семьи? О, в имении огромный бункер, который даже от Володиного Буратино спасет. Я играл в нем в детстве. Видел, насколько он глубок и крепок. Так что за своих я не переживаю. Отец и ратники защитят маму и Регинку. За университет тоже не волнуюсь. Там несколько высокоранговых магов, которые в состоянии отразить практически любую атаку. Алису и остальных, кто сейчас здесь, я смогу защитить. Очень радует твой настрой». Ан повернул голову и странно прищурился, заметив Соньку, которая в этот момент тащила вместе со своим ледяным башком приличных размеров ящик с патронами. «Пойду помогу». Парень хотел было спрыгнуть с будки, но страж весов остановил его. «Часовой должен стоять на посту. Да я быстро. Что уж, тут идти-то 20 метров. Вот и пускай идут», — холодно ответил Анубис. «Успех сражения зависит от грамотного распределения обязанностей. Часовые обязаны стоять на посту и контролировать свой квадрат. Солдаты должны таскать патроны и оружие к пушкам. Представь, что будет, если часовой начнет отвлекаться и помогать другим. Раз отвернул взгляд, к тебе пришел лазутчик. Два отвернул взгляд, к тебе пришла диверсионная группа. Три отвел взгляд, за твоим забором враг разворачивает арту. Не подумал». Толик почувствовал себя крайне неловко. «Идиот, ведь он все это знал, чуть ли не с малолетства. Дед и отец вдалбливали своему малолетнему разине, как именно следует вести себя на поле боя. Потому что Российская империя – бельмо на глазу у всего внешнего мира. И сам черт не знает, какая ситуация будет завтра. К тому же, никто не освобождал дворян от военной службы. Многие старые главы домов в былые времена лежали в окопах так же, как и обычные солдаты. Думай, Анатолий, война – дело опасное. Ладно, вражеская пуля настигнет тебя, но от твоей невнимательности может пострадать огромное количество людей». Заключил страж весов и тут же поднялся на ноги. «Слышишь, вдали прогремели взрывы, и спустя мгновение в небо устремилось три черных столба». «Слышу», – вздохнул парень и покрепче схватился за винтовку. «Началось», — сухо ответил страж весов и вытащил рацию. «Бармалей, это Анубис, прием». А в ответ тишина. «Бармалей, это Анубис, прием», — повторил Бажок, и вновь ничего. «Попробуй мою», — Толик протянул свою рацию Анубису. «Бармалей, как слышно?» «Прием». Голос Башка стал напряженным. «Твою мать, отрубили связь полностью. И, что же мы будем делать?» Ужаснулся Толик. «Значит, слушай меня внимательно. Сейчас ты берешь Викину Тарантайку. Она стоит прямо снизу, рядом с кабинкой КПП. Едешь в замок и предупреждаешь Бармалея, что начинаем операцию «Занавес». Но, как же мой пост, ты же сам только что задвигал мне про это. Нас, двое. К тому же, мы в курсе, что враг сделал первый шаг. Так что, езжай, и потом мигом сюда. Мы с тобой встретим этих мразей праздничным огнем». Анубис настолько брутально улыбнулся и щелкнул предохранителем винтовки, что по телу Толика побежали мурашки от пафосности момента. «Я тебя не подведу», — уверенно ответил парень, и, спрыгнув вниз, залез в вездеход Виктории. Поднимая в воздух комки снега, Толик поехал в сторону замка. Времени оставалось совсем немного. В любой момент могли открыться порталы, и в мир людей хлынут орды жуков. О, саранча была для Толика особым противником. Можно сказать, что именно с Вавилона началось становление старшего сына дома Демидовых, как истинного героя. Истинного, нет, обычного героя. Да, какой там, личинки героя, если уж на то пошло. Толик отдавал себе отчет и прекрасно понимал, что многие его действия крайне глупые и нелогичны. Жаль только, что осознание приходило уже после. Подкатив к замку, Парень выскочил из Тарантеки и подбежал к небольшой группе бронированных стражей во главе с Бармалеем. Рации вышли из строя, отрапортовал Толик. Анубис велел передать, что начинаем операцию «Заслон». Принял. Блондин как-то странно улыбнулся, то ли снисходительно, то ли надменно. Парень этого не понял. В общем, группа Бармалея ровным строем побежала к центральным воротам. Толик хотел было устремиться за ними, но случайно увидел стеклоглазку, которая стояла возле входа в подвал. Она тут же помахала парню рукой. Точно, они же договорились встретиться перед боем. Но, что если на входе начнется заварушка? К черту, другого раза может и не быть. К тому же, в распоряжении был тарантас Виктории, так что до ворот можно было доехать за пару минут. «Извини, я опоздал», — подбежав к Соньке, произнес Толик. «Я тоже бежала быстро. Слишком много суеты», — улыбнувшись, ответила бандитка. «Так, о чем именно ты хотела поговорить?» Взволнованно сглотнув, начал парень. «Плохо, что я признаюсь тебе в этом именно сейчас, но я больше не могу и не имею права лгать тебе». Сонька подошла ближе и взяла Толика за руку. «Я тоже хотел бы тебе во многом признаться», и он не успел договорить, ибо стеклоглазка приставила к его губам указательный палец. «Позволь, сперва мне». «Ладно, хорошо», сердце парня сходило с ума от неизвестности. «Прости, что так вышло, но я пыталась тебя убить в августе. Тебя и твоего брата с отцом, так я в курсе. Это для меня уже давно не секрет. Меня хотели казнить, но твой отец проявил милосердие». Что, Толик не мог поверить своим ушам. Его холодный и бессердечный отец, она точно ничего не путает, сказал, что раз ваш дом отомстил за моего названного брата и освободил меня от этой ужасной банды, то значит пришло время вернуть долг. Какой еще долг, что ты такое говоришь? Естественно, это господин Демидов подстроил мой побег, а я дала клятву, что буду защищать тебя и Владимира. Я все ждала момента, когда же смогу вернуть свой долг. Глаза Соньки стали такими грустными, что сердце Толика сжалось. «Поначалу ты был мне очень противен, такой надменный и нахальный, с омерзительным отношением к простолюдинам. Я была уверена, что у тебя никогда не получится стать таким же, как господин Демидов. Ведь он понимает и, главное, слышит таких, как я, людей, у которых за плечами нет ничего. Владимир показался мне таким же, как и Аркадий. А ты все говорил, насколько мы никчемны, насколько ужасны и ничтожны. Меня это очень задевало. Подожди, дай мне все объяснить», — начал было Толик, но Соньке хватило лишь одного взгляда, чтобы он замолчал. «Но за все это время ты сильно изменился, и я смогла разглядеть в тебе огромное доброе сердце. Прости, что была настолько слепой в самом начале. Ты хороший парень и отличный друг, который за все это время стал очень дорог мне. Я действительно не заметила, как из простой цели ты превратился в довольно близкого для меня человека. Прости за эти слова, но, каким бы надменным хлюпиком ты мне не казался в самом начале, сейчас я вижу перед собой юношу, который уже готов вступить на дорогу взрослой жизни». «Что все это значит?» – тихо спросил Толик. «Я вижу, сколько трудов Владимир в тебя вложил, сколько трудов ты сам вкладываешь в себя. Я готов понять отца, он вечно что-то темнит, но... почему ты решила рассказать обо всем этом именно сейчас? Ты замечательный парень, и тебя впереди ждет очень большое будущее, а у меня слишком мало шансов пережить эту битву. Я была на подготовке, слышала, что сказал Владимир», — с улыбкой ответила Сонька. «Да, с чего ты взяла?» — Толик начинал откровенно злиться. «Я буду прикрывать тебя, и вместе мы точно переживем это сражение. Я дала клятву, и с тех самых пор я защитник дома Демидовых». Сонька обняла парня, и несмотря на улыбку, по ее щекам пробежали две едва заметные слезинки. «Владимир часто был рядом с тобой, но в те моменты, когда его нет, я незримой тенью наблюдала. Неважно, за стенами университета ты или где-то снаружи. Хватит, у меня ощущение, что мы прощаемся», — неприятный ком подкатил к горлу парня. Все усугубили взрывы, которые раздались совсем недалеко от парка. «Прости меня, пожалуйста, и попробуй понять, твоя жизнь слишком ценна для меня и твоей семьи, поэтому...» Сонька слегка напряглась и оторвала Толика от земли. «Я лучше отдам свою». «Нет, не надо», — воскликнул парень, но было слишком поздно. Двери подвала распахнулись, и его тело полетело вниз. Кубарем скатившись на пол, Толик быстро вскочил и хотел ринуться обратно, но массивные бронированные двери закрылись, погрузив подвал во мрак. Некоторое время бедолага пытался прорваться наружу, бил кулаками о металл, пытался долбить плечом, но ничего не получалось. Конечно, ведь эти двери могли выдержать ковровую бомбардировку. Выхватив винтовку, Толик попытался на ощупь прицелиться, но резко передумал. Какой смысл? Если бомба не возьмет, то пулей подавно. И в этот самый момент внутри парня проснулась такая дикая обида и злость, что захотелось неистово заорать, проклинать всех и все на свете, биться кулаками об стены, ломать и крушить все, что попадется под руку. В общем, рвать и метать, как она могла так поступить? И наверняка не было никакой неисправности рации. Просто Анубис включил мобильную рэп-глушилку, пока Толик спал, или что-то типа того. Вариантов много, а потом еще и Бармалей. Забившись в угол, Толик отложил винтовку и вспомнил те дни, когда Строганов сходил с ума и досаждал старшему сыну дома Демидовых. Очень хотелось всплакнуть и пожалеть себя, но, разве дедушка бы так поступил? Разве отец бы стал распускать нюни? Разве Володя начал бы наматывать сопли на кулак? Нет, они собрались бы с мыслями и начали бы придумывать план, как отсюда выбраться.